откуда знать, с кем ты теперь и кто твой друг? Что не забыл, что все же помнишь? Я много знал друзей, но повстречавшись вдруг с таким, как ты, о многом понял. Ты был правдивей всех со мной и столько раз. Напрасно злился я на правду. Ты был из тех, кто не бросал похвальных фраз. Ты был со мной всегда на равных. Ты просто был. Мы затевали полуночный разговор о том, что зло имеет маску, о том, что дружба продается с давних пор, и друга ложь всегда опасна. Ты просто был. Знать, с кем ты теперь и кто твой друг. И нас ничто не может сблизить. Ты так внезапно изменил весь мир вокруг и не любил почтовых писем. Ты просто был. Просто был.